Свирель запела на мосту, и яблони в цвету, и ангел поднял в высоту звезду зеленую одну, и стало дивно на мосту смотреть в такую глубину, в такую высоту. Свирель поет, взошла звезда, пастух, гони стада, и под мостом поет вода, смотри, какие быстрины, оставь заботы навсегда, такой прозрачной глубины не видел никогда, такой глубокой тишины не слышал никогда, смотри, какие быстрины, когда ты видел эти сны.